Аксагуам вытер со лба пот. Он совершенно не ожидал такого поворота дела. Он привык смотреть на рабов, как на безгласное стадо, забитое и покорное. Довольно сказать им ласковое слово, погладить по шерсти, и они пойдут за ним. Он снизошел до них. Он так долго умилялся своей ролью благодетеля и спасителя, и вдруг вся эта сходка превратилась в какой-то суд над ним. Эти резкие свободные речи о нем, о его личной жизни, этот язвительный или насмешливый тон, он чувствовал, как против его воли в нем поднимается вековая ненависть и презрение его касты к рабам. Суровый и гордый поднялся он на скалу. «Я пришел помочь вам, а вы судите меня. Я не собираюсь делаться вашим царьком. Пусть злой станет во главе восстания. Я...» Толпа вдруг заволновалась, расступилась. Через толпу, расталкивая рабов, быстро шел Куацром. В руках он нес какой-то мешок. «Расступись! Расступись! Важное известие!» Куацром подошел к скале, поднял мешок и вытряс из него на землю какой-то круглый шар. «Что это?» — с недоумением спросил Аксагуам, и вдруг сильно побледнел и в ужасе отшатнулся. Освещенная лунным светом, на него смотрела остекленелыми глазами голова его отца, жреца Шишена Итца. Аксагуам схватился за скалу, чувствуя, что теряет сознание. Ата истерически вскрикнула. «Шишен Итца узнал о восстании и шел к царю, чтобы донести на тебя и предупредить его о восстании», — заявил Куацром. «Адеширно сказал мне, задержи во что бы то ни стало Шишена Итца, чтобы он не донес о заговоре рабов. Я не мог иначе задержать его. Лучше он, чем ты. Он был злой господин. Чтобы не сразу узнали, кто убит, я отрезал голову и унес в мешке. Вот, я сделал, как мне было приказано». Толпа выслушала эти слова в полном молчании. Аксагуам сел на камень и опустил голову на руки. Ата боязливо жалась к нему, не решаясь открыто проявить участие. Когда первое впечатление прошло, рабы начали обсуждать создавшееся положение. Теперь царь неизбежно должен был узнать о готовящемся восстании. Также неизбежна была тяжкая расплата за заговор. Надо было решаться действовать немедленно. После долгих и горячих споров план восстания был выработан. Решено было идти приступом на священный холм. Но тут неожиданно на скалу поднялся Адеширна Гуанч. «Этот план никуда не годится», — сказал он решительным голосом. «Брат!» — воскликнула Ата. Аксагуам поднял голову и с недоумением посмотрел на Адеширну. «Священный холм прекрасно укреплен со стороны каналов. Мосты могут быть подняты. Вы должны будете наполнить трупами каналы, прежде чем перейти их. Но там вас встретит бронзовая щетина копий. Мы поведем на приступ только часть нашей армии, чтобы отвлечь внимание. Главной же силы мы пустим в обход и обрушимся на священный холм со стороны гор. Это кратчайшая дорога и к царскому дворцу. Но нам нужно раньше овладеть оружием. Я подумаю над этим. Итак, на заре». Адеширна не успел докончить. Сильный подземный толчок потряс скалы и волной прокатился по долине. Зашуршали падающие камни. «Если подземные силы раньше не разрушат священный холм», — добавил он. Но слова его потонули в шуме взволнованной толпы. Муравейник пришел в движение. Рабы расходились, обсуждая события. Аксагуам, Ата, Адеширна и Гуамф шли по дороге. «Прости меня, Акса. Я был невольным виновником смерти твоего отца. Но я думал, что Куацром умнее». Аксагуам только мрачно кивнул головой. Они вышли на безлюдную боковую дорожку. Ата взяла Аксагуама за руку и крепко сжала ее. желая утешить. Аксагуам ответил рукопожатием. «Ты тоже примкнул к восстанию?» — спросил Акса. Он хотел сказать «примкнул к нам», но после речей рабов не смог сказать этого. «Я не верю в восстание», — сказал Адиширна. «Я преследую личные цели и откровенно говорю об этом». И, вынув из-за пазухи кусок материи с письменами сель, он подал его Аксагуаму. Аксагуам прочитал. «Отец выдает меня замуж за царя Ашура. Я скоро должна уехать. Отец узнал о моем свидании с тобой в золотых садах от раба и очень рассердился. Он запер меня в соколином гнезде. Сель». Аксагуам знал соколиное гнездо. Это была своего рода тюрьма для лиц царского дома. Подземный ход вел из самого дворца к горе. Внутри горы была проложена винтовая лестница, которая выводила в помещение, вырубленное на громадной высоте, небольшой балкончик над отвесным, как стена, утесом. Побег был невозможен. «У меня один путь к сель, через дворец», — сказал Адиширна. Оба замолчали, думая каждый о своем. «Брось это дело», — сказал Гуамф Аксагуаму. Ата только крепче сжала его руку и пристально посмотрела ему в глаза. Он тяжело вздохнул, до боли сжал руку Аты и сказал глухим голосом: «Поздно».